«Ваше Величество», — смущенно заметил один из фаворитов, — «но ведь генерал Платов заточен в Петропавловскую крепость». Павел весь позеленел от ярости, подкатившей к нему, вскочил и затопал ногами. «Что? Моего лучшего генерала содержат в каземате, а я ничего не знаю? Кто посмел?» «Но ведь вы сами приказали, Ваше Величество, получив донесение о том, что Платов отправился на Дон бунтовать казаков». «Ложь!» — закричал император. «Не путайте, пожалуйста! Донесение — это одно, а злопыхательский донос — совсем другое. Такие доносы только расшатывают трон. Я лишь погрозился тогда, как помню, а вы немедленно заточили этого беззаветного героя в крепости и даже не доложили мне об этом! Мне! Своему государю!» Низко наклонив голову, всесильный фаворит стоял в безмолвном молчании, ожидая, когда пройдет припадок ярости. Но Павел и не думал униматься. «Ложь! Мой лучший генерал подло оклеветан! Совершено тягчайшее преступление! Немедленно из заключения его освободить, вернуть все почести и принести извинения! Что касаемо подлого доносчика, то я повелеваю его разыскать, лишить всех званий и этапом отправить в Сибирь!» Поздним вечером завизжала тяжелая дверь, пропустив в тесную одиночку сразу несколько человек во главе с самим комендантом крепости, несшим тот самый мундир, в который был облачен Матвей Иванович 4 года назад в день ареста. С просонья Платов ничего не мог понять, и первой мыслью его было, что свита коменданта крепости прибыла для того, чтобы отвести его на казнь. «Господи!» — устало воскликнул он, обхватив руками поседевшую голову. «Спасибо и за то, что хоть помереть мне дозволено в воинской форме, которую никаким дурным поступком не заморал». «Ваше превосходительство!» Заикаясь от волнения, проговорил растерявшийся от такой откровенности комендант. «При чем же смерть?» «Именем государя императора Павла вы освобождаетесь из заключения, как невинно по злостному доносу оклеветанный. Облачайтесь в генеральскую форму. Карета уже подана, чтобы отвезти вас в отведенные для отдыха апартаменты». «Нет!» — воскликнул Платов, умевший мужественно переносить любые потрясения и быстро приспосабливаться к действительности. «Который теперь час?» 9 вечера, ваше превосходительство!» «Только-то!» — презрительно воскликнул Матвей Иванович. «Значит, кабаки еще работают?» «Так точно!» — подтвердил остолбеневший от удивления комендант. «Велите в таком разе, достопочтенный мой друг, отвезти меня прежде всего в кабак. Хочу я водочки с растягаями откушать». «Шутить изволите, Матвей Иванович», — улыбнулся комендант. «Для чего же вам кабак? В покоях, отведенных вам по приказанию самого государя-императора, все это есть, замечу, даже в наилучшем виде». «Нет, только в кабак!» — замахал руками Платов, сбрасывая с себя арестантское облачение. «И знаете в какой? Что на южной заставе, у тракта, покоему я на родимый Дон уезжал, да вместо того к вам на столь длительное поселение прибыл». Комендант подавленно вздохнул. Но Платов, быстро уяснив, что в судьбе его произошел крутой перелом и что этот перелом к лучшему, стал уже острить и покрикивать. На следующий день, отоспавшись и отмывшись после сидения в одиночке, Платов узнал, что царь назначил ему аудиенцию. Но тут произошел непредвиденный казус. Полицейский офицер, приставленный к Платову, посмотрел на его генеральский мундир и панически воскликнул: «Господин генерал, Что же будем делать? Введена новая форма, и сей мундир старого образца ей не соответствует. В ней вам неприличествует предстать на аудиенции перед государем-императором.